«Что тут?» — слышу я у себя за спиной голос Тисова. «Жопа!» — коротко и как-то устало бросает Лысый. «Патроны есть? У меня только один магазин остался». «Я спрашиваю, что происходит? Где заложник? Где твои люди? Почему на связь не вышли? С какого хера по гражданским палите?» «Заложник, вон!» — кивок в угол. «И точно, в углу, сломав туловище в невообразимой для живого человека позе, словно марионетка с оборванными ниточками, лежит пожилой мужик в таком же комбезе с огромными шевронами на рукавах, что и у чоперов на проходной. Мертв, как бревно. А вот с причиной смерти непонятно. Грудь вся изодрана автоматной очередью. Посреди лба пулевая отметина размером побольше, явно от 9-миллиметровой ПМовской пули. А в довесок ко всему прогрызенная чуть не до позвоночника шея. Это как понимать-то? Любая из этих ран смертельна, так откуда все три разом?» «Связи нет», — продолжает мужик. «Станции у троих были. Мою с разгрузки эти...» Неопределенный взмах рукой за спину. «Сорвали, а парней сожрали». «Не понял». В голосе Антохи слышна неуверенность. «Блядь, чего ты не понял?» Вскипает прапор. «Гоблин ты, мля, тупорылый! Сожрали моих ребят! Живьем сожрали! Голыми, мля, зубами! Думаешь, я псих? Сам погляди!» Прапорщик еще раз машет рукой в сторону завала, у себя за спиной резко отворачивается и, на ходу меняя магазин в своем АКСУ, возвращается назад к баррикаде, из-за которой слышен в наступившей тишине какой-то очень мерзкий, но знакомый звук. «Где же я его уже слышал?» «Мать твою!» «Точно! Сам ведь только что грозный зимой 95-го вспоминал. Именно с этим звуком бродячие грозненские псы жрали трупы наших пацанов. Запрыгиваю на стол, с которого только что стрелял по кому-то лысый прапор, и заглядываю через край столешницы. Не знаю, сколько я разглядывал открывшуюся мне картину. Скорее всего, несколько секунд. Но показалось, что гораздо дольше. Спрыгиваю со стола и чуть не падаю на бок, ноги ватные. А я-то, дурень, думал, что испугать меня чем-либо после Чечни уже не получится. Ошибочка вышла. «Антоша», каким-то уж слишком спокойным голосом зову я Тисова, «сними это все, а то ведь нам снаружи хрен кто поверит». Сам отхожу на пару шагов в сторону, и сильнейший рвотный спазм буквально скручивает меня в коромысло. «Эк тебя, герой двух чеченских войн, сплющило!» Совсем растерявшийся от происходящего Антон, не споря, лезет на стол. Я вижу, как его отшатывает назад и как расширяются у него глаза. «Что, командир, и на тебя впечатление произвело?» Нервишки и желудок у взводного явно покрепче, чем у меня. Он отцепляет камеру от шлема и начинает съемку с рук. «Все верно. Картинка должна быть предельно четкой и крупной, иначе нам действительно никто не поверит. Потому что не сможет поверить нормальный человек в рассказ о том, что в самом центре Московской области, в здании самой обычной фабрики, бродят по цеху несколько сотен оживших мертвецов. Почему я решил, что это мертвецы? Да потому что не может человек с выпущенными наружу кишками, не спеша прогуливаться по комнате, периодически об эти самые кишки запинаясь, и разодранная сонная артерия тоже особо жизни не способствует. И при обглоданной до кости руке человек должен истечь кровью очень быстро, причем, судя по состоянию одежды, он ею и истек. Но это вовсе не помешало ему встать. И их глаза. Не может быть таких глаз у живого человека. Даже у обдолбанного самой сильной наркотой, даже у пьяного, что называется, в мясо. Такими глазами может смотреть на окружающий мир какая-нибудь вырвавшаяся из ада потусторонняя тварь. Такими глазами может смотреть получившая от тела смерть. И даже это не было самым страшным. Трупы не просто бродили по цеху. Они жрали. Сквозь толпу видно было плохо, но тем не менее можно было разглядеть островки согнутых спин и голов, дергавшихся в такт рабочей челюсти. И звук раздираемого зубами сырого мяса. Его ни с чем нельзя спутать. Оглядываясь по сторонам, все наши уже успели залезть на обломки мебели и заглянуть за баррикаду. Кое-кто так и замер, словно завороженные жутким зрелищем, не в силах отвести от него глаз. Кто-то последовал моему примеру и выплеснул на пол остатки завтрака и обеда. Антон продолжает съемку. Я достаю из нагрудного кармана разгрузки Кенвуд и подхожу к прапорщику. «На каком канале работаете?» «На третьем». «Ясно». Щелкаю настройкой частот. «На связи группа ОМОН. Заложник мертв. УГНР 6/200. Мы выходим. Конец связи». Сказав все это, я снова переключаю станцию на нашу частоту. Сейчас начнется свистопляска в эфире. Что? Как? Почему? А что тут скажешь? Тут показывать надо. «Пятеро». Непонятно, к чему говорит прапорщик. «Что пятеро?» Переспрашиваю я. «Двухсотых, говорю, пятеро. Ты как думаешь, какого рожна мы отсюда не свалили еще? У нас там в цеху человек остался. Их, когда в сторону от двери толпой оттерло, он успел на стеллаж залезть. Надо его оттуда вытащить». По глазам мужика вижу, что если мы откажемся помочь, он пойдет спасать своего подчиненного один. Прямо как есть, с единственным магазином в автомате. Легонько толкаю кулаком в бедро Антона, все еще стоящего на столе и продолжающего снимать на камеру упырей, задираю голову и вопросительно смотрю на него. «Давай, товарищ лейтенант, решай. Кроме тебя тут приказы отдавать некому». «Слышу, не глухой», — бурчит он, спрыгивая со стола и цепляя камеру назад на шлем. «Он вообще живой еще, боец твой?» «Гена, ты там как, живой?» Кричит прапорщик в сторону цеха. «Да вроде дышу пока!» Доносится оттуда тихий голос. Странный какой-то. Будто с полным ртом непрожеванной еды, говорит. Или язык плохо ворочается, как после наркоза у стоматолога. «А чувствуешь себя как?» Это уже Тисов. «Фигово чувствую! Они мне предплечье сильно прогрызли и кусок щеки откусили. Я на руку жгут наложил. А вот чего с рожей делать? Кровь не останавливается, и больно, звездец!» «Ты, Гена, потерпи чутка. Мы сейчас чего не то придумаем и вытаскивать тебя будем. Постарайся поверху, поближе к двери перебраться. Только аккуратно, вниз не грабанись. Тебя как зовут?» Это он уже лысому старшему прапорщику. «Владимир». «Антон, ну, будем знакомы». Диалог вдруг прерывается гулкими ударами с обратной стороны баррикады. Будто кто-то там начал колотить кулаками в столешницу. Хотя известно кто. Упыри. Два молодых милиционера, что подпирали баррикаду при нашем появлении, как по команде вскакивают с пола и всем телом наваливаются на стол. Наши, сообразив, что к чему, дружно бросаются на помощь. Понятное дело, никому не охота, чтобы эти твари стол отодвинули и к нам на огонек заглянули. «Оживились, суки!» – зло ощерился прапор. «Они, похоже, совсем тупые. Нападают только когда видят или слышат. Пока мы тихо за этой стенкой сидели, они на нас и не реагировали. Поначалу, когда мы только стол перевернули, поколотились, а потом затихли. А теперь вот голоса услышали и опять ломятся». «Да задолбали вы уже, уроды!» Не выдерживая Тимур, и вскочив на стол, снова длинно и нецензурно высказывается по-татарски. А потом всаживает за баррикаду три коротких очереди из своего штурма. «Не понял». «Побереги патроны, парень», — говорит ему прапорщик Вова. «Они только на попадание в башку реагируют, когда мозги на стенку, все остальное им пофигу, и стреляй лучше одиночными. Или у тебя боекомплект бесконечный». Гумаров щелкает предохранителем, переводя автомат на стрельбу одиночными и плотнее вжимает откидной приклад в плечо, стараясь прицелиться поточнее. Пять негромких хлопков выстрелов, бряканье гильз по полу. Удары в столешницу прекращаются. Похоже, наш бравый татарин угомонил самых сообразительных упырей. «Другое дело». Довольный собой, Тимур слезает со стола. «Так, ладно. Володя, что имеем по этим тварям?» спрашивает Тисов. «Так». Лысый прапорщик, задумавшись, морщит широкий лоб. «Короче, боли эти твари не чувствуют, факт. Ни на какие повреждения, кроме выстрела в голову, не реагируют. Тупые они, страшно. Вон, за Генкой вверх по стеллажам ни один полез не сообразил. Только внизу толпой собрались, и не очень быстрые. Цепкие, правда, как бультерьеры. Если за одежду или руку, ногу ухватил, не оторвешь. И сразу грызть начинают. Да еще когда рвутся до жратвы, ни на что больше не реагируют. Мы только благодаря этому тут и закрепились. Вроде все». «Уже немало. Так, парни, подтащите-ка к завалу какую-нибудь там мебель, чтобы на ней всем в ряд встать можно было. Вот, кстати, вполне подойдет». Антоха тычет пальцем в ряд стоящих у дальней стены, а потому не сильно поломанных столов. «Гена, ты где там?» «Тут я!» Голос из четвертого цеха слышен теперь гораздо лучше. Запрыгнув на многострадальный столик, выглядывая через край столешницы стены, стараясь не глядеть на толпу мертвецов. «Мля, не по себе мне от них! Гадкое зрелище аж передергивает! Подумать только! Ведь фильмы ужасов Ромеро про зомби мне всегда нравились, а вот о натюреле эти самые зомби ничего кроме омерзения не вызывают. Почти сразу замечаю светловолосого и смертельно бледного парня в сильно запачканном кровью городском камуфляже на самом краю верхней полки высокого металлического стеллажа. Вид у него и впрямь жутковатый. Сквозь сильно кровоточащую рану на лице видны зубы и кость скулы. Еще одно плохо. От стеллажа до входа в цех и нашей баррикады еще 20 метров. И целая толпа мертвяков. «Гена!» – подаю я голос. «Если мы тебе дорогу расчистим, ты до нас добежать и через стенку перелезть сможешь?» «Добежать, наверное, смогу. А вот перелезть это вряд ли. Фигово мне очень. Башка кружится и тошнит». «Так, тогда вы двое!» Антон тыщет пальцем в подчиненных прапора Володи, сходу меняя план действий. «И ты, Тимур, ты у нас лось здоровый. По моей команде готовитесь отодвинуть столешницу. Как только парень вбегает, хватайте его в охапку и бежите на выход. Все остальные валят на той стороне всех упырей, что находятся рядом со стеллажом, и тоже сваливают, сразу после тех, кто выносит раненого. Боря и оба Андрюхи на вас прикрытие отхода. Вы патроны малость экономьте, чтоб хватило. И по зорьке приготовьте, а лучше по две. Упыри они хоть и дохлые, но, похоже, не глухие и не слепые, так что им должны понравиться. Какие-нибудь вопросы есть?» «Какие уж тут вопросы?» Выстраиваемся рядочком на подтащенных поближе к баррикаде столах, дружно щелкаем предохранителями, переводя автоматы на одиночный огонь. Тимур что-то втолковывает молодым из ГНР, они кивают и берутся за ножки раскроечного стола. Сам Тимур встает между двумя здоровыми ящиками. «Ага, понятно. По команде наш татарский богатырь отодвинет в сторону ящики, а эти двое оттащат внутрь освободившийся край столешницы. Сам я вдобавок ко всему открываю два гранатных кармашка и разгибаю усики на зорьках. Оба Андрея делают то же самое. Да, мы в курсе, что так делать нельзя. Но, как известно, когда нельзя, но очень нужно, то можно». «Ну что, готовы?» Взводный обводит взглядом нашу короткую шеренгу. «Гена, готов?» «Да!» «Тогда огонь!» Ой, мля, какое же все-таки счастье, что у половины наших в руках не 74-е, а бесшумная 9А91. Если бы калаши были у всех, так мы, наверное, на целую неделю бы оглохли. А так, дня на 4, не больше. Несмотря на плотно сидящую на голове маску, выстрелы бьют по барабанным перепонкам со страшной силой. Каково сейчас прапору Вове и его подчиненным, у которых вообще шлемов нет, даже думать не хочется. Не, все-таки сосредоточенный огонь – страшная штука. В 9 стволов мы буквально выметаем ходячих покойников с небольшой площадки между стеллажом и баррикадой. Гена оказывается парнем сообразительным и без всякой команды, но удивительно вовремя кулем валится с верхней полки на пол. Фу, приземлился на ноги. Немного шатаясь и оскальзываясь, он довольно шустрым рывком пробегает по груди тел к выходу из цеха. «Давай!» – орет во всю глотку Тисов. Тимур буквально отшвыривает от завала ящики, пацаны из ГНР сдвигают стол, и Гена, вбежав за завал, просто оседает у них на руках. Похоже, мальчишка все оставшиеся силы вложил в самую важную в своей жизни пробежку. Парни, подхватив товарища, пулей рванули в сторону выхода. Я кивнул Бутову и Солохе, и мы втроем спрыгнули со столов и встали перед дырой в баррикаде, меняя магазины. «Антон, зеленый!» «Понял! Все на выход!» Стрельба тут же прекратилась, и все дружно ломанулись вон из цеха. «Что там Вова сказал?» «Не быстрые, что-то не похоже. Первые трое упырей со смазанными кровью мордами, язык не поворачивается назвать это лицами, были вполне себе шустрыми. Нет, помедленнее людей, конечно, но не намного. Однако пуля все равно быстрее, и все трое мешками рушатся на пол, даже не успев отойти от завала. А вот четвертый, жирный, неповоротливый, здорово объеденный с обеих боков, с синюшной, оплывшей, но чистой рожей, оказался действительно тормозом. Мало того, что сам в проходе застрял, так еще и остальным дорогу перекрыл. «Отходим!» – командую я, и мои неразлучные тени срываются с мест. Я продолжаю держать брешь в завале и ворочающегося в ней мертвяка. «Зеленый!» – слышу из-за спины голос Бурова. «Отлично! До дверей парни добежали и теперь готовы прикрыть меня. С ускорением, будто на 100-метровке, бегу к выходу, вытаскивая на ходу гранаты из кармашковой разгрузки. У салонных дверей притормаживаю и бросаю себе за спину обе зорьки. Андрей делает то же самое, и 6 черно-белых пластмассовых мячиков улетают под ноги лезущим из прохода мертвякам. А мы уже пробираемся через рухнувшие поперек дороги спальные места во втором цеху. Да, если бы мы уже не оглохли от стрельбы чуть раньше, нам наверняка пришлось бы не сладко. Взрыв 6 зорек разом, нифига не фунт изюма. Надеюсь, на зомби это произвело хоть какое-то впечатление. Уже почти на выходе из цеха, пропустив напарника вперед, я зачем-то оборачиваюсь. Мля, ведь недаром говорят, любопытство сгубило кошку. Глядя на болтающиеся туда-сюда створки двери в третий цех, сквозь которые отлично видно слепо тыкающихся друг в друга стены и мебель мертвецов, я чувствую, как ноги заскользили по мерзкой кровавой каше под ногами. Мотая руками и совершая нелепейшие па, пытаюсь сохранить равновесие, но понимаю, бесполезно. Сейчас я просто искупаюсь в этом болоте из крови и кишок. Но в последний момент, едва не соскользнув, чья-то рука ловит меня за плечевую лямку бронежилета. Оборачиваюсь, на меня в упор смотрит Лёшка Рыбалкин. Фу, блин, кабан здоровый. Так за броник дернул, что чуть плечо не вывихнул. Хотя вывихнутое плечо куда лучше купания в этой мерзости под ногами. «Ну чё, танцор диско, обделался небось? Должен будешь?» «Да не вопрос, с меня пиво. Спасибо, Лёх». Самыми последними вдвоем вываливаемся на лестничную клетку. Стальная дверь за спиной клацает язычком замка. Вопрошающие взгляды ребят из стройки, блокировавшие лестницу на третий этаж, все дружно игнорируют. «Да уж». Наверное, не сильно весело им тут было стоять, пальбу и взрывы слушать. Но сейчас есть проблемы поважнее, чем введение их в курс дела. «Володя, ключ от двери у тебя?» «Мля!» Старший прапорщик растерян и раздосадован. «Нет, он у одного из наших был, которого...» «Да, можно не заканчивать. Ой, как фигово! Замок-то хоть и здоровенный, но простенький. Если на ключ не закрыто... Достаточно просто на дверную ручку нажать, дверь и распахнется, причем наружу. Ситуация. Решение находит все тот же Рыбалкин. Встав к стене слева от двери, могучим ударом ноги он сшибает рукоять дверной ручки, а оставшийся в замке стержень со второй рукояткой просто проталкивает мизинцем внутрь, и она довольно громко звякает по бетонному полу. «Все, всем на выход! Блин, донесите же вы его по-человечески, не уроните!» Это Антон парням, что несут Гену. «Под колени его поднимите с двух сторон, чтобы он на ваших предплечьях висел, а он вас за плечи обнимет. И бегом к скорой. Эй, внизу, двери открывайте, мы раненого несем!» Дружно организованной толпой вываливаем из корпуса во двор. На улице ощутимо стемнело, скоро 6 как-никак. Еще часа 1.5-2, так и совсем темно будет. Блин, как же хорошо, что вся эта погонь в цехах заблокирована. А то от одной мысли о возможном контакте с толпой зомби на улице, да еще в сумерках, как-то нехорошо делается. За заслоном из уазов толпа. Похоже, все, кого мы видели возле проходной, сбежались во двор поглазеть на нас. Мля, все им интересно, маленьким. Коли такие любознательные, так чего ж с нами в корпус не пошли? Вот там и нагляделись бы, да блевоты. «Леха!» Ищу я взглядом Рыбалкина. «Слетай до перехватчиков. У них там на торпеде ноутбуки. Они вообще-то для просмотра баз данных, но винда-то стоит. А значит, винамп или медиаплеер есть. Сейчас Антоха тут видеопросмотр устраивать будет. А ты?» А я пойду, помогу Гену к скорой отнести, а то эта детвора его точно уронит. Понаберут, блин, детей по объявлению, а они 80 кило вдвоем унести не могут. Вообще, я, конечно, не прав. После увиденного и пережитого даже у меня некоторая слабость в коленках присутствует. Чего уж с пацанов взять? В истерику не впали, и то хорошо. А эти вдобавок еще и сами отбились, оборону толково заняли и товарища не бросили. Вообще, красавчики. Правда, есть у меня подозрение, что не будь с ними прапора Вовы, так эта свора наверху сейчас их косточками хрустела бы. Но это заслуги парней не умаляет. Когда вокруг полный звездец, даже просто приказы толково выполнять, и то не всякий сможет. Догоняю еле плетущихся по двору ГНРовцев. Один вроде ничего, крепенький, а вот второй уже ощутимо устал, покраснел, да и дышать тяжело. Того и гляди, сам рухнет. Поддерживаю его за плечо. «Давай, подменю. Упрел ведь?» «Спасибо». Пацан с видимым облегчением уступает мне свое место. Пока мы несем почти бессознательного Генку к предусмотрительно въехавшей во двор и вставшей рядом с УАЗами скорой, Тисов и Володя уже подошли к милицейской «Газели» и что-то объясняют подполковнику и собравшимся рядом с ним штабным. «Ню-ню. Представляю, как вытянутся у их рожи минут через пять, когда Рыбалкин от ДПСовских Субар ноутбук притащит. Ладно, господа, это ваши командирские разборки, а нам, маленьким людям, там делать нечего. Как говорил один киношный персонаж, подальше от начальства, поближе к кухне. Из салона скорой помощи нам навстречу выбирается миловидная миниатюрная женщина лет 40-45 в коротком пуховике, накинутом поверх синего медицинского костюма. Она же открывает перед нами боковую дверь. «Давайте сюда». «Что с ним? Огнестрельное?» «Нет, искусали. Предплечье левой руки обгрызли почти до кости и лицо. Впрочем, вы и сами видите». «Животные?» «Хуже. Я сейчас кое-что странное скажу, а вы мне просто поверьте пока на слово. Ну, хотя бы постарайтесь поверить. Доказательства у нас есть. Вон у штабной машины их сейчас нашему начальству демонстрировать будут. Короче, его искусали ожившие мертвецы». В глазах женщины я уже читаю свой диагноз. Но она молчит. Да, тактичная тетка. Я на ее месте уже высказал бы все вслух. И сомневаюсь, что в цензурной форме. Послушайте, я знаю, что выгляжу полным кретином. Но при этом говорю чистую правду. Помогите мальчишке. О подтверждении моих слов потом поговорим, ладно? А пока сделаем вид, что его покусала чумная или бешеная собака. Хорошо, спокойно говорит женщина. И начинает доставать из своего чемоданчика какие-то ампулы, упаковку одноразовых шприцев и еще что-то медицинское, в чем я все равно разбираюсь хуже, чем порося в апельсинах. А я наклоняюсь к сидящему в газоне газели Гене. «Ну что, боец, ты как?» «Погано». «Ничего, сейчас медицина тебя подлатает, и будешь как новенький. Держись». Легонько хлопнув его по плечу, я направляюсь к проходной, где вокруг одной из 15-х собралась немаленькая толпа. И я даже догадываюсь, на что они там уставились. И уже отойдя от машины на несколько шагов, слышу за спиной тихий шепот Гены. «Господи, я живой! Хорошо-то как!» Иду в сторону толпы, собравшейся возле УВДшной «Газели» и прижавшейся к ней вплотную пятнашки. А самого никак не отпускает какая-то до конца не оформившаяся мысль. Знаете, как это бывает? Вроде как почти понял что-то, но именно почти. Вертится в голове неясной тенью идея, а вот ухватить ее за хвост и по полочкам разложить никак не выходит. И состояние это меня здорово угнетает, потому как все догадки хороши вовремя. Как говорил дедушка Ленин, промедление архипереступно. Ого, это что у них там за кутерьма такая? Я пока еще далеко и слов не слышу, но чтобы эту пантомиму разгадать, экстрасенсом быть не нужно. Все и так видно невооруженным глазом. Надувшийся будто индюк подпол и бордовый от ярости прапор. А между ними, непоколебимой стеной, не позволяющей пустить в ход кулаки, лейтенант Тисов собственной персоной. Ну да, история старая как мир. Если начальник не хочет отвечать за свои ошибки сам, ему надо найти козла отпущения. И наш бравый замначальника УВД по не пойми чему решил, что старший прапорщик Вова – вполне подходящая кандидатура на эту роль. А вот Вова, видимо, резко против. Ню-ню, интересно, чем же это кончится? Хочу подойти поближе, но меня останавливает беззвучное, но настойчивое вибрирование мобильного телефона, лежащего в нарукавном кармане горки. Достаю свою старенькую Nokia. На экране высвечивается абонент Д.Ч. Вообще, во время спецоперации дежурка нас старается не беспокоить. И если звонят, значит по действительно серьезному поводу. Беру трубку, а дальше остается только слушать. А возле милицейской газели страсти все накаляются. Тональность диалога между подполковником и Вовой повысилась, и теперь до меня долетают отдельные слова и обрывки фраз. Причем, если Вова в основном матерится, то со стороны полковника слышны звучащие приговором «вопиющая некомпетентность», «преступная самонадеянность», «подставил под удар», «допустил потери». Я не понял, он что, к самому себе обращается? Нет. Похоже, он и впрямь решил попытаться выставить старшего прапорщика крайним. И что самое поганое, если он со сладкой парочкой из прокуратуры «Вась-Вась», а это, скорее всего, так и есть, то все вполне может получиться. Вернее, могло. Потому что слова, которые я сейчас слышу в трубке мобильного, здорово меняют всю ситуацию. Говорю дежурному, что я все понял, и быстрым шагом направляюсь к спорящим. «Да ты что, мля, тормоз! Неужели не понимаешь, что будет, если они оттуда вырвутся?» Орет в лицо подполу осатаневший Володя. «Они ж за 3 минуты 5 подготовленных вооруженных мужиков угробили! Да это кубло огнеметами выжигать надо!» Но снова вошедшему в образ подполковнику слова подчиненного неинтересны. У него, как и у всех подобных идиотов, есть свое собственное, оно же единственно верное, мнение по любому поводу. Он оборачивается к стоящему рядом капитану. «Прапорщик, видимо, не в себе. Заберите у него оружие, пока он дел не натворил, и изолируйте. А вы, товарищ старший прапорщик». Эти слова он эдак брезгливо, почти выплевывает через нижнюю губу. «Даже не надейтесь, что все это вам сойдет с рук. Ответите за все!» «Ах ты ж сука!» Не знаю, каким из единоборств конкретно занимался Вова, но правый хук в челюсть у него поставлен великолепно. Антон и тот не уследил, а подпол, потеряв свою шикарную фуражку, кувыркнулся в грязь. Судя по рывку Володи, он еще несколько раз ногой хотел добавить, но тут уж не оплошал Антон. Он перехватил прапорщика буквально на лету и, оттащив в сторону, начал ему что-то втолковывать. Успокоить пытается, похоже. Из грязной лужи встает, держась обеими руками за челюсть, пошатывающийся подполковник. «Он напал на старшего офицера! Вы все свидетели! Задержать его! Ты у меня на нарах сгниешь, сволочь!» Он, видимо, хотел добавить что-то еще, но не успел. Потому что ему солнечное сплетение, коротко, почти без замаха, но очень сильно... врезается приклад моего автомата. Да, впервые после армии я пожалел, что в руках у меня именно АКС, а не старого образца АК-74. Увесистым, деревянным, с металлическим затыльником, прикладом весла бить куда сподручнее. Хотя при умении можно и складной рамкой АКС обойтись. Из господина подполковника будто разом весь воздух откачали. С тихим скулежом он снова рухнул в ту же лужу, из которой только что встал, упал на бок и засучил ногами. Нет, ну до чего же красиво получилось, а? Всю жизнь о подобной минуте мечтал. Не прошло, видно, еще время ужасных чудес.